а не ученый, которого интересовало строение организма. Пусть этим занимаются в университетах. А лекарю надлежит исцелять придворных особ. За это ему платят жалование. Обстановка для Визалия была тяжелой. Он чувствовал, что недоброжелатели следят за ним, чтобы при первой возможности сообщить императору о нарушении его запретов. Визалий с горечью писал об этом времени. «Я не мог прикоснуться рукой даже к сухому черепу. И тем не менее, я имел возможности производить вскрытие». Однако, как ни старался Визалий не давать повода церковникам для каких бы то ни было обвинений, это оказалось не в его силах. Церковь давно искала предлог для того, чтобы свести с ним счеты. У инквизиторов была хорошая память, они не забыли прошлого. Но если при Карле V церковники не решались начать преследование Визалия, то при Филиппе почувствовали, что долгожданный момент наступил. На Визалия вновь полились потоки клеветы. В довершение всего ему было предъявлено ложное обвинение в том, что он анатомировал живого человека. Визалий пытался доказать свою невиновность, но все было тщетно. Он должен был повиноваться. Приговор церкви был категоричен. Придворный медик Андрей Визалий должен был во искупление грехов отправиться на поклонение в святые места, к гробу Господню. «В конце концов, все могло кончиться хуже», — успокаивали его друзья. Для инквизиции этот приговор был достаточно мягким. Другим естествоиспытателям пришлось расплачиваться куда более дорогой ценой. Что поделаешь, надо смириться и совершить паломничество в Иерусалим, как предписано церковью. Ранним утром на купеческом корабле, отплывавшем из Венеции, Андрей Визалий отправился в путь. Глава 5. В один из октябрьских дней 1564 года на острове Занте, омываемом водами Ионического моря, в маленьком домике, окруженном зарослями маквиса, умирал великий человек. Современники именовали его несравненным, гением природы, славой врачебного искусства. Поэты посвящали ему свои стихи. Его имя называли в ряду величайших ученых мира. А он умирал вдалеке от родной земли, от семьи, одинокий и затравленный, словно преследуемый по пятам зверь. Так трагически закончил жизнь замечательный ученый Андрей Визалий. О последнем периоде его жизни имеются слишком скудные сведения. По одним из них, которые представляются наиболее достоверными, он, возвращаясь из Иерусалима, тяжело заболел, высадился на острове Занте, где и умер в одиночестве. По другим, корабль, на котором он плыл, потерпел кораблекрушение и был выброшен на остров Занте, где и скончался великий паломник. Визалий разделил участь многих передовых ученых, которым церковь не простила выступления против ее канонов. Прошли годы, заросла травой могила ученого, дожди смыли надпись на могильной плите. Но сохранились слова поэта, посвятившего их Визалию. Этот Визалия прах и народами чтимые кости, остров, в какой бы дали ты не скрываешь в себе, путник, шаги задержи и о делах позабудь. Помни, что гений природы здесь пред тобою. Человечество воздало по заслугам Андрею Визалию. Он признан основоположником новой анатомии, проложившим пути к развитию медицинской науки. И ученые почтительно прибавляют к его имени определение «великий», преклоняясь перед одним из крупнейших ученых эпохи Возрождения. Погибший в борьбе. Время действия — 16 век, место действия — Франция. Глава 1. В Париже свирепствовала чума. Она косила людей без разбору, проникая не только в лачуги бедняков, но и в дворцы вельмож. Она не в первый раз поражала город, и люди знали, какой дорогой ценой приходится им расплачиваться во время эпидемии черной смерти. По опустевшим улицам громыхали колесами телеги с накрытыми рогожей телами ее жертв, которым, казалось, не будет конца. На перекрестках жгли костры. Дым висел над Парижем, окутывая дома, как во время пожарищ. На дверях многих зданий были намалеваны кресты, Только всемогущий и милосердный Бог